Когда им, наконец, представилась возможность покинуть мешки, Тай при первом же взгляде на Халлора прикусил губу, чтоб не рассмеяться. «Где мы?» — шепотом спросил он. «На складе», — также шепотом ответил Халлор. «Помоги мне почиститься». «Сейчас, погоди». Тай открыл флягу и залпом выпил добрую треть. «Пить очень хочется». «Меньше ветчины надо было есть», — наставительно прошептал Халлор. «Вот еще!» — возмутился Тай. «Я голодный, как собака, лежу в обнимку с этой самой ветчиной и не есть, да у меня в брюхе урчало так, что лучше было поесть. Не ровен час услышал бы кто, как мои кишки протестуют». «Ладно», — ворчливо усмехнулся Халлор. Сапоги удалось очистить. Штаны и рубаха, защищенные плащом, не очень пострадали, но сам плащ и куртку пришлось оставить вместе с мешком. Слишком уж от них воняло. «Куда теперь?» — спросил Тай, отворачиваясь, чтобы скрыть улыбку. «Через воздуховод», — Халлор указал на отверстие в потолке. Тай скривился. «А не застрянем?» «Понятия не имею. Вроде бы нет». «Надеюсь, ты знаешь дорогу». «Я тоже надеюсь. Залезай». И Халлор подставил спину. Забраться в воздуховод не составило для Тая труда. Он спустил Халлору веревку, и тот последовал за ним. Воздуховод не был особо узким, но передвижение по нему оказалось крайне однообразным. Тай вскоре начал утрачивать ощущение времени. Он уже не мог оценить правильно длину пройденного пути. Ему казалось, что он прополз по этой узкой каменной трубе по крайней мере дневное расстояние. Внезапно следовавший сзади Халлор коснулся его ноги. Тай замер. «Слышишь?» — почти одними губами спросил Халлор, когда Тай обернулся. Тай прислушался. Откуда-то очень тихо слышался плач. Почти и не слышался. Он был не громче биения сердца самого Тая. Но в нем слышался ужас на грани безумия. Только на грани. Безумие не было милосердным к тому, кто плакал, и не укрыло его от страха. «Посмотрим?» — по-прежнему чуть слышно спросил Халлор. Тай кивнул и свернул в боковой воздуховод. Плач то становился громче, то терялся в тишине. Тай яростно работал локтями, торопясь, словно его гнали хлыстом. Он двигался на звук, точно одержимый. Халлор не отставал ни на шаг. Наконец рыдание сделалось отчетливей. Можно было разобрать, что плачет женщина. «Здесь», — прошелестел сухими губами Тай, указывая вниз. Воздуховод открывался в потолке небольшой комнаты с дырой в полу. Дыра была забрана решеткой. Рыдания доносились снизу. «Попробуем выпустить», — прошептал Тай. Халлор покачал головой. «Такие камеры открываются только снаружи. В них и пищу подают сверху. Изнутри их вообще нельзя открыть. Попробую спуститься. Держи веревку». Халлор спустился к решетке, поднял ее, осторожно откинул в сторону и исчез внизу. Рыдания оборвались. Затем послышался неразборчивый разговор. Стены сдавливали звук, причудливо искажая его. Тай высунул голову и чуть свесился вниз, пытаясь разглядеть, что там происходит. Перед Халлором стояла совсем юная девушка, и он ей что-то говорил, резко, повелительно. Девушка вскинула руку, словно защищаясь от чего-то. Халлор нетерпеливо крикнул. Девушка снова заплакала и принялась дрожащими руками не то теребить, не то развязывать пояс. А потом... Тай чуть не вскрикнул. Халлор бесцеремонно задрал ей юбку и повалил на пол. Тай изо всех сил сомкнул веки и закрыл уши руками, чтобы не видеть этого и не слышать. Никогда, никогда. Казалось, прошла вечность, прежде чем Халлор требовательно дернул за веревку. Тай нехотя вытянул его и устремился вперед, не оглядываясь. Даже в подвале Мерхины он не испытывал такой ненависти к Халлору. «Не шипи», — предостерегающе шепнул Халлор сзади. Встать в воздуховоде было можно разве что на четвереньке. Но Тай от злости напрочь об этом забыл. Он попытался повернуться к Халлору. Увидев его возмущенное лицо, Халлор побледнел от ярости и схватил Тая за ворот. «Ты за кого меня принимаешь?» — выдохнул он. Тай ответил. «Ты подонок!» Сквозь бледность на щеках Халлора проступили красные пятна. «Я, по-твоему, сопливый, кривой, увечный, что не могу найти себе девицу обычным способом?» Действительно, спокойная красота Халлора не наводила на мысль, что он вынужден насиловать первую встречную. Тем более мерзким он выглядел в глазах Тая. «Знаешь что?» — начал было он. «Знаю!» — зло прервал его Халор. «Это была единственная помощь, которую я ей мог оказать». «Единственное что?» — изумление Тая почти равнялось его гневу. «Она девственница, ты понял? Была!» — уточнил Халор. Объяснение успокаивало его. Пятна на щеках начинали бледнеть. «Так и что?» «Сегодня будет жертвоприношение силам зла, и для этого нужна девственница. Только девственница. Вытащить ее наверх я не мог. Осталось одно — сделать ее непригодной для обряда». «И, по-твоему, ей это поможет?» Тай очень хотел поверить Халору и не мог. «На какое-то время — да. Обряд можно приостановить, но ничего нельзя отменить или заменить. Если вместо девушки они убьют женщину, для них это очень плохо кончится. Так что до окончания обряда ее не убьют, побоятся. И все силы будут брошены на поиски другой девственницы. Между прочим, это не так легко. В здешних краях из страха перед повелителями девчонки становятся женщинами раньше, чем девушками». Халор выругался. «Ума не приложу, откуда это взялась. И ведь хорошенькая. Ну, хорошо, сразу ее не убьют». «А потом?» — хмуро спросил Тай. «По-твоему, зачем мы здесь?» — ответил Халор вопросом на вопрос. — Поиски новой жертвы дадут ей выигрыш во времени. Для нее это вообще единственный выход. — Тогда почему она плакала? — ядовито поинтересовался Тай. — Не знаю, я не девственница, — отрезал Халор. — Если что не так вышло, уж извините, нет у меня времени на ее девичью стыдливость. Думай, что хочешь, но я ей помог. И свалял, по-моему, изрядного дурака. Именно последняя фраза и убедила Тая, что Халор говорит правду. «В чем дело?» — совершенно другим тоном спросил он. Халор тоскливо вздохнул. «Даже собака может найти человека по следу, понюхав его вещи. Я ведь к ней, нельзя не сказать, прикасался». «Ну и что?» — не понял Тай. «Да ведь не сама она себя...» — Халор неожиданно смутился. «Словом, раз это сделал кто-то. Мы были в безопасности, пока нас не пытались искать. И только потому, что не пытались, а теперь будут искать и найдут. Одного моего прикосновения достаточно, чтобы маги взяли след. По-твоему, нас найдут? Даже наверняка. Так что нам придется поторапливаться. Это у нее есть выигрыш во времени, а у нас его нет», — угрюмо заключил Халор. Тай хотел попросить у него прощения, но Халор резко повернулся и, не говоря ни слова, полез в основной ход, откуда они свернули в поисках того, кто плакал. Тай последовал за Халором. В конце концов, не так уж он и виноват. Любой бы на его месте так подумал. Тем более с таким человеком, как Халор, никогда не знаешь, на каком ты свете. Вечно так. Думаешь о нем одно, а оказывается совсем другое. И, глядя вниз, в камеру, Тай чувствовал себя униженным до глубины души, оплеванным, осмеянным. Ему казалось, что Халор его предал. Кто его знает почему? Может, сам Халор сможет ему это объяснить. Во всяком случае, он поймет. Разумеется, не здесь и не сейчас. Потом, когда будет время, Тай ему все расскажет. Однако времени на разговоры у них осталось гораздо меньше, чем Тай мог предположить. Они были уже почти у цели. Там, где воздуховод открывался над пустой в эту минуту крытой галереей. До отверстия оставалось совсем немного. Позади послышался шорох. Тай обернулся. «Халор!» — закричал он. По воздуховоду с бешеной скоростью ползли веревки. Они извивались наподобие змей, но двигались куда быстрее. Ни одна змея не смогла бы угнаться за их гибельным струением. Их было множество. Халор обернулся и зашипел от ярости. «Прыгай!» — крикнул он, выхватывая нож. Тай колебался. «Прыгай!» Нож Халора взметнулся, рассекая веревку в броске. «Скорее! След взят! Беги!» Тай повиновался. Он в несколько быстрых движений достиг отверстия и спрыгнул. Однако не успел он проделать и двух шагов, как из отверстия хлынула извивающаяся масса веревок. Тай выхватил нож. За время своей службы повелителем он стал мастером лезвия, и большая часть навыков осталась при нем. Однако они не могли помочь ему, как не могла его спасти сила ног. Веревки двигались быстрее. Тай сражался с мужеством обреченного. Он творил самые настоящие чудеса. но веревок было слишком много. Они не только пытались связать его, они подсекали его ноги, душили, хлестали по глазам. Те, которым удавалось прорваться, избивали его с такой неистовой силой, какую не могут ни одному орудию придать человеческие руки. Тай прыгал, срывал со своей шеи живые петли, метался, орудовал ножом с невероятной скоростью. Но бой был проигран с самого начала. Даже мельчайшие обрубки продолжали атаковать его с настойчивостью пьяного безумца. Избитый, ослепленный ударами по глазам, полузадушенный, Тай вскоре был связан по рукам и ногам, или, вернее, с ног до головы.